Глава 6. Ссоры и компромиссы. Я уже писала, что в начале отношений ссоры в нашей семье были подобны тропическим штормам, с пугающими звуковыми эффектами и большой зоной поражения. Ничего позитивного тогда в наших разборках не было. Мы попросту не слышали друг друга и вхолостую выпускали пар, высказывая друг другу свое недовольство. Ни о каком примирительном сексе после эмоциональной разрядки и речи не могло идти, просто потому, что все наши крики заканчивались хлопанием дверей. Да, после ссоры мы физически не могли находиться в одном пространстве, старались разойтись, а потом при встрече просто не упоминали причину ссоры. И, разумеется, эта стратегия не работала. Рано или поздно нерешенный вопрос вновь всплывал, и все начиналось сначала. При этом ни я, ни Андрей — люди не конфликтные. И, как я сейчас понимаю, в тот период мы просто находились в непрерывном стрессе. Отчего? Вы уже знаете. Муж видел, что любимая несчастна, но не понимал, почему. А девушка, то есть я, собственной персоной, не могла расставить приоритеты и начать делать то, что хотелось, а не то, что казалось правильным. Как только я поняла, что вовсе не становлюсь мужа-ненавистницей и предательницей от того, что у меня есть интересы и занятия вне собственной кухни, все стало налаживаться. Но и сейчас, когда мы сумели полностью перестроить наши отношения, ссоры и разногласия не исчезли. И я думаю, это нормально. Мы с мужем, хотя и любящие друг друга, но разные люди, и это надо принять. Я никогда не пойму, что именно так завораживает мужа в видео различных строительных процессов, например, выплавление металла. А он, скорее всего, не перестанет подтрунивать надо мной из-за привычки все снимать. Знаете, в духе «не режь пирог, я его еще девочкам в Инстаграм не показала». Я очень активный человек. Не случайно муж ласково зовет меня девочка с моторчиком. И если мне приходит в голову какая-то идея, я не успокоюсь, пока не добьюсь ее реализации. Если обнаружу слабые места проекта, займусь устранением проблем по факту. А может, и вовсе соглашусь с тем, что идея была не лучше и вышла полная ерунда. Этот казус, впрочем, нисколько меня не огорчит и не остановит от нового начинания. У Андрея же ко всему диаметрально противоположный подход. Он может несколько недель обдумывать какой-то проект, взвешивать «за» и «против», оценивать риски. Для него главное — сделать все безошибочно, пусть и очень медленно. А у меня от его скорости начинают дергаться оба глаза. В моем воображении у мужа появляются мультяшные рожки улитки или панцирь черепашки. В общем, мое кредо — сделать здесь и сейчас, пока идея вдохновляет, пока есть запал, пока, наконец, мою мысль не реализовал кто-то другой. А Андрея может подтолкнуть к действию только подробный, безошибочный, максимально детализированный бизнес-план. Но самое интересное, что обе наши стратегии вполне рабочие. Каждый из нас постоянно создает новые проекты, и ни один в нашей паре не склонен к пустым мечтам и прокрастинации. Наши жизненные темпы — не единственный камень преткновения уже на нынешнем этапе отношений. Например, Андрей в детстве проглотил будильник. Ну, не буквально, конечно, но у меня просто нет другого объяснения его безукоризненному чувству времени. Я же человек-хаос. В моей неделе даже не 7 пятниц, а все 12. Могу начать записывать минутное видео и так увлечься, что не заметить, как пролетел час. Собраться по делам, предупредить, что уеду на пару часов и пропасть до вечера. А самое жесткое происходит, когда мы с мужем договариваемся где-то встретиться. Он приходит минуту в минуту и ждет меня. Всегда. Серьезно. Сколько я не обещала ему и самой себе не опаздывать, у меня за все время нашего брака так и не получилось подружиться со временем. И та же история, когда мы куда-то собираемся. Андрей начинает одеваться, когда я уже зашнуровываю ботинки, и все равно он меня ждет. Чувствуете, к чему я веду? Мы проработали наши отношения, но вовсе не стали идеальной парой, единым мифическим гермафродитом. Временами разница наших характеров и темпераментов прекрасна. Мы обмениваемся идеями, даем друг другу советы, дополняем друг друга. Андрей удерживает меня от скоропалительных решений, я подталкиваю его переходить от размышлений к действиям. Но, конечно, бывает так, что общее решение не находится, и тут возникает волшебное слово «компромисс». Это понятие так прочно вошло в нашу жизнь, что многие уже искренне не понимают, что же за ним кроется. Знаете, как в шутке. «Я хотел кота, а жена — собаку, поэтому мы пришли к компромиссу, и теперь у нас есть Бобик». Компромисс — это неумение запугать, запутать мужа и заставить его согласиться с вашим мнением. Компромисс — это поиск решения путем взаимных уступок. Как же прийти к компромиссу в отношениях? Давайте прямо по пунктам. Компромисс не должен делать кого-то из участников переговоров несчастным. Например, близится Новый год, а в семье проблема, ваша мама развелась. И вы, как хорошая дочь, хотите поддержать маму и провести праздник вместе. Но загвоздка в том, что вы с мужем уже месяц назад договорились в праздничную ночь пойти с друзьями в клуб, петь там караоке до самого утра. Так вот, поругаться с мужем и заставить его провести праздник с тещей перед телевизором в комнате, где вместо дискоболов сверкают раритетные хрустальные салатники, это не компромисс. И, поддавшись на уговоры мужа, уехать к друзьям, но долго и виновато говорить по телефону с мамой из туалета, в остальных помещениях слишком шумно, это тоже не компромисс. Вот пригласить маму в клуб вместе с вами — очень даже компромисс. Конечно, при условии, что мама любит такой досуг и с огоньком исполнит любимые хиты, а не просидит всю ночь в темном уголке с застывшим трагическим лицом. Так что, когда вы с мужем пытаетесь решить какой-то вопрос, постарайтесь оценить предлагаемое решение со стороны. Может, то, что для вас кажется решением проблемы, для мужа означает лишь усугубление ситуации. Компромисс должен быть рациональным. Проанализируйте, почему вы не хотите принять предложение партнера. Очень часто на эмоциях мы не замечаем очевидного, и поэтому не можем разобраться с самой простой ситуацией. Вы и правда считаете, что провести отпуск на даче — плохая идея? Или вам просто обидно, что она пришла в голову не вам? Или вам обидно, что муж все решил, не спросив вашего совета? Или все дело в том, что подружка постит фоточки с морей, а вам в качестве отдыха предлагается край бескрайних болот и гигантских комаров? Если денег на отпуск нет, а сделать передышку необходимо, то дача станет отличным компромиссным вариантом, а на море вы с мужем поедете в следующий раз. В целом, пытаясь отыскать золотую середину в споре с партнером, постарайтесь заменить неконструктивное «хочу-не хочу» на разумное «рационально-нерационально». Да, вы хотите на море, но если сейчас нет финансовой возможности, то намного более целесообразно поехать на дачу. Не нужно ставить перед партнером заведомо нерешаемую задачу. «Денег у нас на 2 недели в Простоквашино, а я хочу на месяц на Мальдивы». Из серии «Возьми буквы ЖОПА и собери слово «вечность». Нет, дорогая, соберется то, что соберется. И чтобы слово из 4 букв не стало синонимом ваших отношений, включай рациональность, она всегда в тренде. Компромисс должен быть основан на равенстве. Вы с партнером должны сделать примерно равное количество шагов друг к другу, чтобы достичь той самой точки, где царят единодушие и понимание. Кому-то проще снизить свои требования в данной конкретной ситуации, а для другого проще полностью уступить один раз и настоять на своем в следующем конфликте. И то, и другое нормально, если выдержан баланс. Если же по умолчанию один человек в паре уступает больше и чаще, это нездоровая ситуация. Нужно разговаривать, а при необходимости обращаться к психологу. Компромисс признан быть результатом действия. Отнеситесь к проблеме как к проекту, над которым вы оба работаете. Чем продуктивнее трудитесь, тем эффективнее решится проблема, тем более комфортной и приятной будет ваша совместная жизнь. Компромисс в глобальных вопросах должен быть ограничен четкими временными или событийными рамками. Например, вы хотите детей, а муж предлагает не торопиться. Или вы хотите замуж, а партнер пока не готов регистрировать отношения. Если вы договорились подождать год, в течение которого, допустим, отремонтируете квартиру, то это приемлемое для обеих сторон решение. Конечно, и семейную жизнь приятнее начинать в свежем ремонте, и для здоровья малыша лучше избежать облаков строительной пыли и лакокрасочных ароматов. Но если вы отложили подобные жизненно важные решения на неопределенный срок, то для вас такой компромисс, по сути, является отказом от того, чего вы хотите. Постоянная фрустрация может привести и к внутреннему разладу, и к постепенному разочарованию в партнере. Так что не соглашайтесь на туманные перспективы и невнятные обещания. Если вопрос для вас важен, добивайтесь конкретики. В наших с Андреем отношениях важным открытием стало осознание того, что мы плывем в одной лодке. И постепенно эта нехитрая мысль помогла нам научиться командной работе во всех сферах нашей жизни. Теперь в любой ссоре мы оба вдвоем становимся по одну сторону, а наша проблема — по другую. Мы не боремся против друг друга, мы просто стремимся устранить возникшее затруднение, желательно максимально эффективно и с минимальными затратами. Но нам удалось этому научиться только после того, как мы избавились от всех проблем в самих отношениях. Сегодня мы не выясняем, кто из нас главнее, сильнее, умнее, успешнее. Мы вместе, потому что сами так захотели, потому что вдвоем нам лучше, чем поодиночке. Старайтесь направлять свои мысли в подобном русле, когда выясняете отношения с мужем. Вы сами решили быть с этим человеком, а он выбрал именно вас. И вам вдвоем вполне по силам решить любой вопрос, причем мирно и полюбовно.